Я часто говорю об МВА, но теперь пришло время поговорить об МПА. В течение 23 самых ужасных минут моей жизни я с 4 товарищами по команде пытался не обделаться, пока Мартинес сажал МПА на Марс. Мы словно попали в сушильный барабан. Сначала мы покинули Гермес, снизились и сбросили орбитальную скорость, чтобы начать падать. Все шло гладко, пока мы не вошли в атмосферу. Если вас пугает турбулентность на реактивном лайнере, летящем со скоростью 720 км в час, представьте, каково приходится при 28 тысячах км в час. Несколько наборов парашютов раскрылись автоматически, замедляя наше снижение. А затем Мартинес вручную посадил нас на поверхность, используя двигатели малой тяги, чтобы сбросить скорость и контролировать боковое перемещение. Он готовился к этому долгие годы и отлично справился с работой. Превзошел все мыслимые ожидания, посадив нас всего в 9 метрах от цели. Этот парень просто бог. Спасибо, Мартинес. Возможно, ты спас мне жизнь. Я имею в виду не безупречную посадку, а то, что он сохранил столько топлива. Сотни литров неиспользованного гидразина. Каждая молекула гидразина содержит 4 атома водорода. Следовательно, водорода в каждом литре гидразина хватит на 2 литра воды. Сегодня я выбрался наружу для проверки. В баках МПА плещется 292 литра топлива. Хватит на 600 литров воды. Намного больше, чем мне нужно. Есть, правда, один маленький нюанс. В освобождении водорода из гидразина... Именно благодаря этому летают ракеты. Это очень жаркий процесс и очень опасный. Если провести его в атмосфере кислорода, высвободившийся горячий водород взорвется. В конце концов, получится много воды, но я буду слишком мертвым, чтобы оценить результат. Гидразин — несложная штука. Немцы использовали его еще во время Второй мировой войны как топливо для ракетопланов, время от времени подрываясь на нем. Нужно только пропустить гидразин над катализатором, который я могу добыть из двигателя МПА, и он превратится в азот и водород. Избавлю вас от химических подробностей, но в итоге 5 молекул гидразина дают 5 молекул безвредного N2 и 10 молекул прекрасного H2. В ходе процесса в качестве промежуточного продукта образуется аммиак. Благодаря химии, этой неаккуратной сучке, какое-то количество аммиака не реагирует с гидразином и так остается аммиаком. Вам нравится запах аммиака? Он добавит неповторимую нотку моему личному аду. Химия на моей стороне. Вопрос в том, как заставить эту реакцию протекать медленно и как собрать водород? Ответ — понятия не имею. Полагаю, я что-нибудь придумаю. Или умру. На данный момент меня больше занимает другая проблема. Я не могу смириться с тем, что Крисси сменила Синди. После такого фиаско Трое, эта компания, вряд ли будет прежним. Впрочем, время покажет.